Христианское радио. Проснись и слушай. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели Народного славянского радио. Сегодня с вами Алексей Клитков, Вадим Мосин. Да. Вадим, расскажи, пожалуйста, у тебя вышла новая книга. Да. Чем она полезна нашим читателям? Начнем с названия. Я тут немножечко две шпаргалочки взял, ибо сам до сих пор его не запомню. «Опыт изучения универсального принципа движения и равновесия человека». Часть первая. Вибрационная гимнастика для позвоночника. Основные принципы и подводящие упражнения. Название сложное. Почему оно сложное? Значит, мы не открыли Америку. Я писал эту книгу не один, а со своими друзьями, с которыми мы занимаемся уже много лет. И мы поставили перед собой вопросы, задания, задачу, как бы разобраться в некоторых секретах восточных боевых систем, которые лежат в основе всего. То есть принцип. Принцип то, что лежит в основе всего. В процессе наших поисков мы вышли на понимание того, что есть такая штука, как внутренние стили в Китае, и секреты следует искать там. Ну, казалось бы, какая взаимосвязь между славянским радио и внутренними китайскими системами. Скажем так, моему учителю, нашему учителю Евгению Атанову, китайцы в свое время рассказывали, что эти вещи вообще-то пришли в Китай с севера. И уже потом китайцы их развили, сохранили и так далее. Ну, может быть, это легенда, а может быть и правда. Сложно эти вопросы поднимать, да, и вопросов, и как бы проблема-то не в этом. Открыли ли мы Америку, написав эту книгу? Скажу так, мы ее не открыли, мы ее описали. Вот есть очень хорошие мастера мирового уровня, мы посещаем их семинары, это мастер Яо Чинжун, Стили Цуань, в Россию его привез Анатолий Криводедов, заодно Анатолий, я вас рекламирую, город Мурманск, рекомендую. Семинары проводятся раз в год. По словам помощников мастера Яо, их на весь Китай таких человек 20, не больше, из миллиарда человек. Вот. Ну, там население, 10-15 да? мастеров, да. Очень искренний человек, но все равно он... Знаете, в чем проблема, Алексей? В невосприятии менталитетов. То есть китайцы, азиаты, видят мир и объясняют его с точки зрения своих позиций. Мы от них отличаемся. И нужно найти язык перевода, который бы был понятен большему количеству граждан, которые пытаются в этом направлении ковырять. Вот. Мы ковыряли очень долго и упорно, и в итоге это вылилось пока в две книги. Ну, то есть моя первая книжка была больше теорией, которая, ну, некоторым, может быть, покажется фантастикой, хотя вот общаясь сейчас с теми, кто ее прочитал, оказывается, есть много людей, которые видят очень серьезные вещи и видят их, просто им некому с этим поделиться. Ладно, мы ушли немножечко от темы. Так вот, по новой книге. Проблема нашего общества – это неподвижность и отсутствие физической работы. Если кто-то пытается, допустим, заниматься боевыми системами, ну, упираются во что? Изучают какие-то внешние принципы приема движения, а их на самом деле, ну, на самом деле в боевых системах нет приема. Я могу сказать, как человек, прозанимавшийся этим 35 лет, в 89 году я аттестовывался на тренера от Госкомспорта по каратэ-до, экзамены квалификационные сдавали и так далее. А потом, собственно говоря, я карате оставил и перешел на поиск других направлений. То есть серьезно занимался достаточно айкидо, но опять погоня не за поясами. Вот в процессе собственного поиска вышли на понимание того, что на самом-то деле, если тебе нужно противостоять человеку в бою, достаточно сдать несколько движений, но вопрос, на каком теле ты это сделаешь. На кривом теле с перекошенной спиной, с перенапряженными мышцами и перепуганный внутри, ты не сделаешь ничего. Собственно говоря, об этом пишут все трактаты, которые более или менее в настоящее время известны, японские, китайские и так далее. Так вот, возвращаемся к проблеме натяжения спины. Есть несколько распространенных мифов о том, в чем просто непонимание у людей, оно с детства вбивается в головы, что у человека должен быть поясничный прогиб, вот здесь, акцентированный. А вот не должно его быть, у новорожденных этого прогиба нет. Он появляется у человека в процессе жизнедеятельности. Ну, с метафизической точки зрения эта штука называется буфер кундалини, а с физической точки зрения это приводит к перекосу всей системы. Я, может быть, говорю, скажем так, не вполне техническим языком, но я стараюсь говорить образами для чего? Чтобы у человека возникло понимание ситуации, как это работает. Так вот, с чем связана проблема перекошенных спин и болезни суставов? С тем, что технический прогресс освободил человека от физического труда. Ну вот смотрите, 100 лет назад трава косилась вручную. Вот это изумительный тренажер. У меня дома, допустим, я живу на своей земле, у тебя участок. Я дома траву кошу ручной косой. Соседи так некоторые пальцем у виска крутят. Я выкашиваю только ручным этим триммером, там, где вот кусты, ну, где надо аккуратно это все дело делать. Очень хорошее упражнение. Для спины? Для спины, да. Хороший тренер по боксу ставит своих учеников работать кувалдой на покрышках, на резиновых. А второе подводящее хорошее упражнение – это колка дров. Тоже отрабатывается точечный удар, отрабатывается натяжение спины и отрабатывается принцип работы стопы. Потому что стопа должна включаться в работу. Кстати, русская школа бокса, она, в отличие от других школ, акцентировала на этом внимание. Стопа, стопа, работай стопой, работай от стопы, всем корпусом и так далее. Вот. Сейчас многие на эти принципы не обращают внимания. В некоторых подводящих системах хороший комплект подводящих упражнений, которые выстраивают тело человека, но они его выстраивают неосознанно. Так вот, немножко отвлекся от темы. Человек 100 лет назад, который косил, который колол дрова, который носил тяжелые предметы, грузчики, например, которые не электропогрузчиком разгружают, а мешки, ему не надо было ничем заниматься. Или вот плотник, который сидит и гвозди заколачивает с одного удара, сотку, бух-бух. Ну, представь, какой у него удар. Вот, чмык и все, или кузнец. Точечно. Точечно. Туда, куда надо, и он... И такой удар ты не сделаешь на таком перекушенном теле. Там чук, ничего не будет. Только чук, как положено. То же самое, какой был бой в основном. Вот казаки. Шашка. Шашка ты не ударишь на зажатых мышцах. Вот да, на Ютубе можно кучу роликов найти. Там фланкировка шашкой. И девчонки крутят, ребята крутят. Очень хорошее подводящее упражнение для того, чтобы ты почувствовал, как этим работать. Я просто работал с любым холодным оружием. Мне оно нравится. Ножи, шашки, меч самурайский и так далее. Два. Если там у самураев было такое понятие, сознание в кончике меча. Почему? Ты должен рубить кончиком. Вот там все должно быть. Это называется точка динамической концентрации. В человеческом теле, если мы уберем меч, то же самое. Должно быть 7 точек динамической концентрации, осознаваемых. Сейчас к этому мы еще вернемся, а по поводу перекошенной спины. Вот смотрите, технический прогресс избавил человека от возможности физически работать. Появилась куча свободного времени. Все сидят сейчас в основном в машинах, в офисах. И практически, ну ладно, кто-то ходит в тренажерный зал. В чем проблема? Тело наше сконструировано так, что человек должен проходить в день от 3 до 5 километров, лучше 5. И скажу так, что никакой тренажер вам не заменит прогулку по лесу, по земле. Стопа человека спроектирована для того, чтобы он перемещался по перемещенной местности, а не вот по этому ровному полу. Тем более по бетону. Ну, поскольку, ну скажем так, то, чем мы занимаемся, позволяет научиться слушать среду, по которой перемещаешься, могу сказать по своему опыту, по земле намного легче перемещаться, если ты ставишь стопу правильно. К этому еще вернемся. Все же ставят вот так на пятку, а надо вот так, как садится самолет. Потому что наша стопа устроена как обратная рессора. Нагрузка должна приходиться сюда, на пологую ось, на пологий изгиб стопы, а не на пятку. На пятке, когда ты ставишь так, удар передается вверх на кость и до практически до поясницы. Ну, получается, маленькие дети, когда вот начинают ходить, они ходят вот... Правильно. Правильно получается. Да. Но дело в том, что большинство детей это все забывает. Еще такой, кстати, нюанс. Человек – единственное существо на планете, которому не надо тратить силы специально, дополнительные в организме, на поддержание вертикального равновесия. Мы под это спроектированы. Вот в своей книжке я опирался на работы Института остеопатической медицины. Он в Питере расположен. И мне эти работы очень сильно помогли в понимании некоторых вещей, до которых мы дошли, скажем так, практически экспериментальным путем, но не понимали, почему это работает, и работает хорошо. Значит, про биомеханику равновесия. Существует наше равновесие, это результат работы системы органов, которые взаимосвязаны между собой. Значит, внешний, который понимаемый, их три. Глаз, внутреннее ухо и стопа. И два скрытых входа. Значит, они носят мудреные названия. Это окулумоторность, считываемость глазом пространства, и проприоцепция, глубокая чувствительность своего тела. Ну, этот термин так дословно переводится. Ну, вот если мы их разберем, то это целый комплекс причин, которые заставляют тело человека стоять вертикально. При этом человек не напрягается. И проблема начинается в чем? Встал человек, пошел. Физической работы нет. Эта система работает автоматически. Она выстраивает тело, но у кого-то оно выстраивается хорошо, природно изначально, а большинству людей не везет. И получаемся мы с перекошенной конструкцией. Вырабатывается это постепенно. Искривление в ходе учебы. Сейчас в основном дети у нас что делают? Уткнувшись в телефон, сидят, и там у них такие вот пальцы уже что-то там хренячат. А на выходе что мы видим? Вот такие вот все. Ясно, все горбятся. Да, все горбятся, сутулятся. Вот покажу. Вот я сижу нормально, вот я сел. То это еще так относительно. А вот вообще сгорбился, сутулился. Отсюда вырастает все. Допустим, почему такими натянутыми были самураи? Там очень нужно было быстро вскочить и убежать, если тебя кто-то мечом рубанул. Если ты сидишь такой перекошенный... Реакции нет. У тебя нет... Нет, реакция, может быть, будет. Но ты не успеешь вскочить. Тебе нужно тело сперва перевести в исходное положение, сделать импульс, и потом только выпрыгнуть куда-нибудь вот туда, чтобы улететь. А когда ты сидишь таким расслабленным, а еще тут вокруг тебя куча каких-то ребят сидит непонятных, вот на выходе получается ситуация, с которой живым ты не выйдешь. Тогда жизнь заставляла это делать. Кстати, есть такая фотография интересная про Кудина-Горского. Три девушки 1909 года. Вот они там стоят практически в столбовых практиках, вот такие, натянутые все. И глядя на эту фотографию, я в свою книжку включил. Ну, понимаешь, насколько женщина того времени отличается от женщины современной. Когда мне говорят, вот эти упражнения влияют на женственность, я говорю, ну вот на эту фотографию посмотрите, они наоборот ее подчеркивают. А раньше был комплекс мероприятий, работ, которые делали только женщины. По воду ходили только женщины. У них была своя тусовка около колодца или родника, где они там воду брали. А обратно воду носили на коромыслах. Я, допустим, у меня детство немножко в деревне прошло, я захватил. И мне давали коромысла, детское, ведерки такие маленькие, с ними тюн-тюн-тюн. Значит, я, конечно, не понимал, это недолго все продлилось, к сожалению. Но смысл в том, что когда ты идешь с двумя ведрами на коромысле, у тебя невольно выработается походка такая, что ты будешь идти плавно, слушать, куда ты идешь, и ты будешь держать равновесие. Чем вот отличаются, допустим, многие народы, которые живут как племена, они более, скажем так, прокачаны на уровне тела по сравнению с людьми вот техногенной цивилизации. Физический труд. Вот сколько там видео, допустим, в интернете. Негр сюда накидал там кирпичей штук 20 идет с ними. Ты не пройдешь с 20 кирпичами, если ты не будешь держать тело ровно. Вот чем отличается, допустим, грузчик, который работал руками, от грузчика, который работает на электрокаре. Тот сидит хорошо, если он ровно еще сидит, а если он еще сидит вот так, ну, проблемы со спиной все равно. У профессиональных водителей это просто бич в сочетании с другим комплексом причин. К проблеме сидения мы еще вернемся. Так вот, возвращаемся к теме механического равновесия. Та сила, которая все это создала, уже извините, я тут метафизику чуть-чуть затрону, продумала все таким образом, что человек, в общем-то, механически может равновесие поддерживать. Но, выйдя из среды своего естественного обитания, под которую он проектировался, жизнь на природе, физическая работа и так далее, человек сделал себе большое и нехорошее дело. Он начал терять свое здоровье. Значит, главным девизом своей книги я поставил изречение американского врача-основоположника остеопатии Эндрю Стила. Он считал, что в гармонично развитой системе, коей должно являться человеческое тело, болезнь не может возникнуть по определению. И у него была такая, ну, кличка врач без, доктор без таблеток. То есть он лечил людей, только выстраивая правильно их систему тела. Кстати, о том же говорил Авиценна примерно, который лечил шаха в древности, а там шах влево, шах вправо ошибся, и тебе секир башка сразу. Ну, он считал, что физические упражнения в сочетании с разумные физические упражнения в сочетании с общими принципами здорового образа жизни, ну, имеется в виду здоровое питание и так далее, это все достаточно, чтобы человек был здоров. В наше время, ребята, это актуально. Почему? Медицина платная. Про социальную сферу на ближайшие 10 лет забудь, ее не будет. Она будет только ухудшаться. Мы когда-нибудь об этом поговорим потом. То есть спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Плюс социалистической советской системы был в том, что предоставлялась бесплатная медицина, у нее был минус, она провоцировала человека на то, чтобы он болел. Это мое личное мнение, можете с ним соглашаться, я можете согласен. Нет, но вот когда я работал на заводе, начинал пацаном, ну народ любил болеть, потому что отпуск оплачиваемый. И да, всегда хронически больными становились. Обязательно. А за это шла повышенная пенсия и мечта многих людей, кстати, она сейчас сохраняется у тех, кто в государственном секторе работает, это не жить полноценной жизнью, когда тебе уже будет много лет, а дожить до пенсии. Из-за этого они там штаны протирают в своих офисах, в креслах и боятся принять решение, чтобы до этой самой пенсии досидеть. Это к бабке не ходи. Я сам служил, поэтому как бы знаю. То, что мы наковыряли в книге, позволяет человеку избавиться от целого комплекса болезней, которые он получил в ходе механической жизни и механического положения своего тела. Без включения осознанности это невозможно. Вот что такое осознанность? Это было посвящено у меня в первой книге, во второй – практическая реализация осознанности через наблюдение за своим телом. Равновесие – это ключ всему. Значит, у нас в группе занимается парень Ромка. У него было хроническое ДЦП и инвалид детства он был. Ну вот после 8 лет занятий, именно вот когда по теме мы стали на столбовую практику, Роме инвалидность сняли и он распрямился. Конечно, это я все говорю с разрешения Романа, я у него спросил разрешение, можно ли оглашать его имя. Конечно, он худенький и немножечко выглядит, ну, видно, что человек перенес в детстве болезнь, потому что когда он как ребенок формировался, перекошенный позвоночник ему сформировать правильно ткань костно-мышечную мешал. Но вот он наглядное доказательство того, что при скажем так, не слишком запущенных формах, это работает, и оно способно человека сделать здоровым при желании, при его личном желании. Это должна быть направленная воля и работа каждый день. У меня, например, были серьезные проблемы с позвоночником после занятий карате и прочими там системами, потому что, ну, броски, удары и так далее. Проблемы с коленями, потому что никто не говорил, как правильно бить. Ну, есть нюансы. В воздух-то бить нельзя на самом деле. Можно прорисовывать удар, но это потом стало понятно, когда уже колени вылетели. Ну, благодаря этой системе занятий по позвоночнику у меня вообще никаких проблем. Вот как я начал заниматься лет, ну, 8, я забыл, куда там идти, к этому вертебрологу, хотя он очень хороший специалист. Извините, 2000 рублей сеанс. Чтобы поставить человека на ноги, минимум 3 сеанса. А так от 3 до 5. Считайте, 10 тысяч, если вы готовы платить их раз в год, заплатите и больше, потому что бывает боль такая, что перекосило и людей на носилках приносят. Вот. И колени у меня, кстати, прошли по этой причине. То есть, если они раньше на погоду регулярно, осень, весна, надувались, сейчас ничего. В вашей системе в скольких городах направление такое есть? Ну вот, внутренний стиль Анатолий Криводедов ведет в Мурманске, если мне память не изменяет. В Белгороде мы занимаемся. В Москве есть группа, с Анатолием сотрудничает. Ну то есть, еще раз, смотрите. Базовое направление – это китайская внутренняя система. И очень хороший, сильный мастер. А описательная часть, которую ни один из мастеров не описал, уж извините за эту наглость, что я так говорю, ну, поверьте, мы всю литературу перерыли, которая есть по этому поводу. Такой литературы нет. Вот почему у книжки такое сложное название. Мы поделились своим опытом, как прилежные ученики, которые не против передать информацию тем, кто, скажем так, ищет в том же направлении. Людей таких много. Я тоже читал, китайские мастера не все свои секреты говорили учителям. Да. Проблема в чем? Ну вот многих, во-первых, это азиатский менталитет, но он у нас тоже присутствует. Мне вот говорили, зачем ты это все вываливаешь в открытый доступ? Я говорю, ребят, ну, у меня любимое изречение, когда-то давно мастера древности ломали головы, куда спрятать от людей знания, и запихнули их в книги, потому что их никто не читает, кроме заинтересованных людей. Да. Ты прочитал, с первого раза не поймешь однозначно, нужно перечитать, почему я не очень электронные книги, допустим, люблю. Читать будет только заинтересованный человек. Книга – это единственный источник, который… Это не высокопарная речь, я исторический факультет заканчивал. То, что может пройти через века. Вот книгу Миямото Мусаси, книга «Пяти колец», мы можем читать сейчас. Мастер давно ушел. Но он там написал великие вещи, и спустя 500 лет мы можем общаться с мастером, ну, к сожалению, в одностороннем порядке. Но оно есть. То же самое это Куан Соха, письма мастера дзен, мастеру фехтования, ну и так далее. Искусство войны Лао Цзы. И чем больше будет источников, которые стремятся передать знания другим, тем больше хороших людей, которые сидят в информационном неведении, ну, смогут найти свою отправную точку отсчета. Я, допустим, не считаю, что эта книжка панацея. В чем-то, может быть, мы и не правы, но как бы пока я утверждаю обратное, ну, скажем так, проверено на практике. На практике, в реальной жизни, какие-то были там свои ситуации, которые здесь не упоминать не буду. И на семинары мы ездим, как бы у мастера особых претензий к положению, выстроенной структуре нет. Для чего, собственно говоря, я лично туда езжу, потому что, ну, я не любитель заниматься в какой-либо традиции. Потому что если боевую составляющую брать, о которой мы сегодня не говорим, там вообще надо все несколько движений знать и использовать принципы, которых, кстати, ну я не знаю, как получится, либо во второй части будем писать, либо отдельно третью часть выпустим, потому что, ну, это вообще тема отдельного разговора и ни одного. Значит, так вот, по поводу механического равновесия. перестроить систему можно только через осознанную работу, занимаясь каждый день. В зал вы собираетесь для того, чтобы выполнять некоторые упражнения коллективно, потому что некоторые упражнения в одиночку не выполнишь. Потом человек себя со стороны не видит, и он не понимает, что он делает. Кажется, что он делает все хорошо. И вот когда в группе, если появится несколько людей, которые будут говорить: слушай, такой ты классный, а я еще лучше, да-да-да-да-да-да, закончилось. Вы не вырастете. Правило русских людей, славян. Самопомощь, взаимное обучение. Это пытались реализовать в 19 веке, это, кстати, работало. И еще правило, принцип всем миром. Работаем всем миром. Вот. Когда ты этот принцип начинаешь понимать и делать с ребятами, во-первых, ты перестаешь быть великим, потому что тебе подсказывают какие-то там твои ошибки, недочеты, они, естественно, есть всегда. И в то же время объясняя, ты учишься сам. А тем более, когда ты копаешься в очень сложном материале, коим в том числе является твое собственное тело. Так вот, по поводу поясничного отдела. Существует, на мой взгляд, распространенное заблуждение, когда вот ты сам мне говорил, что в школе прогибчик, да, прогибчик, да. Ставят у стены, всегда. А там спина должна быть ровная. Но причина в чем? Кстати, такая спина, я, по-моему, говорил или нет, она у новорожденного ребенка. Да, да. Ребенок рождается с ровной спиной, а изгибы, два лордоза, появляются у него уже потом в процессе жизнедеятельности в трехмерном мире. Считается, что как бы эти изгибы играют амортизационную роль. Ну, я по своему опыту могу сказать и наблюдению за собой, что они только хуже делают. И тело человека работать должно как торсионный амортизатор. А что это такое? Это значит, система, работающая на скручивание, такое скручивание, сжатие, расширение, скручивание, спираль, вертикальная пружина. Если ты не выстроишь все тело, о чем, кстати, мастер Яо говорит, работа единым телом, усилие единого тела. Что это такое? Пока ты свое тело не научишься чувствовать и слышать, это тот момент глубокой проприоцепции, глубокой чувствительности, от макушки до стоп, до кистей, то ты тело свое не ощущаешь. Соответственно, ты не можешь определенные вещи выполнять в полном объеме. Почему? Тело не едино. Значит, по вот этим изгибам. Они каким образом исчезают? Через натяжение трех точек на позвоночнике. Некоторые системы или упражнения говорят о том, что есть две точки. Значит, макушка и копчик. Либо некоторые акцентируют стопы, макушка. Ну, давайте разберемся, на что опирается наше тело? На ноги. С помощью ног оно перемещается. А что приводит ноги в движение? Позвоночник. Смотрим дальше. В конечном итоге, на что опирается тело, если мы уберем ноги? На позвоночник. Ноги – это передаточное звено, играющее роль такую же, как и руки, для совершения каких-то действий. То есть у нас все отталкивается от позвоночника. Вот я его в книжке называю первая опорная система. А вторая опорная система – это то, что на первую систему навешано. А на нее навешаны руки через эти суставы и ноги, тазобедренный сустав и все, что ниже. Значит, что у нас представляет первую опорную систему? Таз, голова, позвоночник. Как натянуть эту систему? Растянуть, чтобы она работала, вот, чтобы исключить вот эти изгибы. Значит, верхний отдел натягивается. Значит, нужно три точки. Точка, про которую никто ее не чувствует, это легко проверить. Мы на вас, может, проверим. Покажем. Вот она, да, толкание шкафа. Называется, сейчас не скажу, какой позвоночник, вот здесь в поясничном отделе, между поясничным и грудным. Точка средняя назову и точка макушка, именно макушка. Через натяжение от этих двух точек, это толкает сюда, это тянет вверх. Натягивается и сглаживается верхняя полуволна, вот этот лордоз. А через изменение угла наклона таза и активизацию вот этой точки, натягивается нижний отдел позвоночника. И таким образом мы эту систему, состоящую из двух полуволн, натягиваем таким образом, что она становится ровной. Проблема дальше в чем начинается? Ага, это опирается все на стопы. Вот просто обратите внимание, большинство людей как стоит и как ходит. Стоят на пятках. Вес перенесен на пятках. А он должен быть перенесен на первую треть стопы. Почему? Ну, стопа так механически устроена. Можете просто по механике посмотреть, как устроена рессора. Вот. И амортизация получается... Только когда, да. Когда стопа вес перенесен на первую треть стопы. И удара на никакого на позвоночника нет. Не будет. Но в сочетании с правильно выстроенным позвоночником. То есть... А там дальше возникает еще следующая проблема. Проблема возникновения импульса. То есть существует два рода... В общем, как бы если убрать всю мистику, которая крутится вокруг цигуна, вокруг сверхсекретных стилей там смертельных и так далее, то там все очень просто. Работает правильная физика. Правильная физика заключается в чем? Существует два типа волн переноса энергии. Продольная и поперечная. Поперечная волна возникает в твердой среде, это синусоида. Она сопровождается смещением слоев при воздействии на другой объект. Это вот когда удар в дыню прошел, вот здесь ткани так смещаются, зубы полетели и так далее. Это воздействие поперечной волны. Как действует продольная волна? Продольная волна возникает в твердой и жидкой газообразных средах и связана со смещением слоев между друг другом с возникновением плотностей и областей сжатия и разрежения. Чуть-чуть вот так происходит. Ну или пружина вот такая. Значит, поражающий фактор для удара как раз является продольная волна, а не поперечная. Она возникает разрушение, как пуля внутри тела. И вот варианты там нокаутов, нокдаунов, разрыв внутренних органов, он вызывается как раз продольной волной. Значит, где она возникает? Когда кулак пришел в соприкосновение с телом, биомеханика заканчивается на поверхности, а продольная волна уходит туда, через твердую среду и через мягкую. Проходит. Да. Но это хорошо, это понятно. Как сгенерировать в теле продольную волну? Потому что вот два вида спирали существуют при нанесении удара. Первая спираль как часы. Когда на плоскости человек раскручивает по биомеханике тело вокруг точки и возникает там какое-то движение, там локоть, как правило, участвует, плечо, сейчас неправильно специально показал. И возникает второй тип удара, имеется, когда сжатие слоев внутри тела произошло, распрямилось и произошел короткий выброс. Вот такое действие, короткое, очень точечное. Очень хорошо, кстати, для ножевого боя. Это чтобы проверяли не раз, оно там... В деревяшку входит очень хорошо с короткой дистанции. Замахов никаких не надо, ничего. Так вот, проблема в том, как эту волну сгенерировать. Смотрим, что из себя представляет человеческое тело как среда. А это вода в связанном состоянии. Человеческое тело, ну там цифры разные, примерно на 70% состоит из воды. А кости в нем составляют меньшую массу. И в чем возникает проблема у современного человека с болезнью суставов опорно-двигательного аппарата. Потому что есть твердая среда, есть, скажем так, жидкость в связанном состоянии, упругая среда. Когда человек осуществляет механическое движение, у него все нагрузки идут через твердую среду. Почему? Через нее нагрузки пройти проще. Ну, она тверже, значит, она, естественно, будет лучше все эти колебания проводить. А что это такое? Это кости и связки. А если бы человек мог перенаправлять энергию движения через мягкие ткани, обтекая суставы, то проблема с износом суставов сокращается. Вот благодаря этому пониманию, в принципе, я, допустим, полагаю, что только из этого у меня суставы прошли. Вот. Ну, скажем так, восстановились процентов на 90. До конца они не восстановятся, к сожалению. Ну, я это сам сделал. Мне теперь с этим дополнительное жить. Питание добавляется к этому. Может быть. Когда-нибудь я к этому, может быть, приду. Я разгильдяй в этом отношении, поэтому жру, что попало вообще. Отдельная тема. И как научиться этот импульс делать? Вот, собственно говоря, по изучению того, как этот импульс рождается в человеческом теле, посвящена часть этой книги в том числе. Существует так называемая система подводящих упражнений. Вот все там говорят, вот секретный смертельный прием. Да нет их. Вот если вы посмотрите на мастеров, которых записали на камеру, ну, допустим, Масута Цуаяма, Кикюсинкай, основатель, основатель айкидо Морихею Исиба, основатель дзюдо Дзигоро Кана, его ученик Кюза Мифуны. А посмотрите, какие они, вот просто посмотрите. Очень цельные люди, ученики этих мастеров. Я несколько примеров привел, которые как бы более известны. Их видео есть в интернете, можно увидеть. Это очень цельные люди, которые исполняют не прием, а принцип. А они исполняют принцип, это единое тело и концентрация в 7 точках динамической концентрации. Что такое 7 точек динамической концентрации? Значит, равновесие человеческого тела механически регулируется системой из 2 силовых треугольников и 3 силовых векторов. 7 точек получается. Есть очень простой принцип: всякому действию равное противодействие. То есть в человеческом теле возникает 7 сбалансированных напряжений дополнительных, чтобы эти внутреннюю биомеханику уравновесить. И получается напряженная система. Ну, допустим, человек, который не осознает себя, как правило, напряг плечи. Вот каким-то образом я еще добавил сюда перекошенную спину. Вот я добавил грудь. И получился вроде красавец, ну, черти, кто там получился, не знаю, но это не то. А вот когда мы все убрали, вывели естественно и убрали напряжение тех, которые как бы с ногами такая же картина, то получается как раз, ну, скажем так, естественное состояние именно вашего тела. Потому что стремиться, допустим, к состоянию тела, ну, Кюза Мифуны или Масутацу Аяма, ну, вы не Аяма, у вас другая плотность, другие связки, вы найдите себя. То есть те из, как появлялись великие мастера. Великий мастер появлялся из-за того, что он развивал природу своего тела под руководством, либо сам искал, либо ходил по учителям разным. Ну, либо у него был один хороший учитель. Вот мастер Яо, кстати, у него там целый семейный клан, и там очень великий отец, поэтому отсюда такой мощный мастер появился. Так вот, по поводу 7 точек динамической концентрации. Если вы уберете напряжение лишнее в теле, у вас появится 7 точек динамической концентрации. Что это за точки? Это 2 кисти, 2 стопы, правильно позиционированных, и 3 точки на позвоночнике. То есть, не выстроив позвоночник, вы не сможете правильно сделать удар. Все мастера, вот известные, да даже по единоборствам, очень правильно выстроены физически. Не будем упоминать. И, собственно говоря, что без 7 точек динамической концентрации цельного тела не будет. Вот это все нужно собрать воедино. Через упражнения, подводящие. Весь секрет в подводящих упражнениях. Значит, если тренер находит хорошую группу подводящих упражнений, то тело ученика выстраивается в правильную систему. Дальше проблема заключается в чем? Тренеру желательно человеку объяснить, что он делает. Ученик, для чего это делается? Если он это не делает, ну, плохо. Дальше просто передача информации потеряется. То есть ученик своим ученикам будет говорить: делай вот так, нам какой-то выдающийся тренер говорил. Правильно, кто-то будет делать, но они дальше не будут понимать, почему. Техногенная цивилизация свое дело сделала. Она убрала цельность в человеке, и пойди ее найди. Теперь к вопросу о том, почему мы сидим. И как сидим. Вот когда тело человека село, значит, не забывайте, стопа, внутреннее ухо, глаз. Стопу мы из процесса исключили. И постуральная система начала работать, ну, скажем так, на 2/3 от своей силы. Вы исключили фактор, значит, перенесли вес тела на ягодицы, на седалищные бугры, так называемые. Основная нагрузка идет на них. И при этом, особенно если человек увлекся каким-то делом, он сидит, у него съехала башка, он весь там в компьютере хренячит по клавишам, как этот самый, руки напряг при этом, и понеслось там. А если еще он где-то неправильно сел, все. То есть в любом положении, лежа, стоя, сидя, вы должны сохранять, научиться принцип осознанного натяжения спины и выстраивая натяжение всего тела, чтобы оно стало единым. Это обязательное условие, в котором надо жить. Вот по-другому никак. Проблема сидения в чем заключается? Когда вы исключили стопу из процесса участия поддержания равновесия, вы это возложили на седалищные бугры. А они не сконструированы как стопа. И получается, что часть того давления, которого мы не ощущаем, это давление, оно начинает распределяться на позвоночник. Позвоночник устроен как система, чтобы сбрасывать давление так вот елочкой вниз. Равномерно. Если он правильно выстроен. Но вот одна из особенностей, которая там, допустим, во внутренних стилях присутствует, тело не должно быть деревянным. Это образный термин. То есть, когда оно такое, мастер говорил, я встал и стоят 2-3 часа столбом. Зачем? Ты сделай 20 минут, но чтобы тело покачивалось. Значит, одна из особенностей вертикального позиционирования тела человека, оно качается в пределах 2-4 градусов автоматически. Вы это не ощущаете. Чем зажатее тело, тем оно более одеревеневшее и стоит, как этот самый. Только когда ветерок подует, закачался. А так все время сидишь, и вот там это колебание присутствует. Его нужно научиться слушать, оно внутреннее. Почему? Потому что вектор гравитации, когда проходит через тело, он ориентирован на точку соприкосновения тела с Землей. Сейчас сидим, значит, она у меня там внутри тела, в общем, там, где копчик, в том районе примерно. Это должно научиться слушать эту ось, называется центральная ось, центральная линия. Если ты ее не слышишь, то ты будешь плохо стрелять, будешь неточно бить рукой, ты не будешь точно стрелять из лука, еще из чего-то там бить мечом и так далее. То есть хороший боец, есть интуитивные люди, которые это знают, их ничему рассказывать не надо. У меня друг такой. К сожалению, он пошел в футбол, а не в бокс. Ну, ему уже много лет. Ну, вот, он бы был предшественником Кости Дзю. Потому что удар жуткой силы, он вратарем был в футболе. И там же прыгучесть вот эта взрывная. Вот она у него была природная, он ничего не развивал. Но он из казацкого рода, вот как-то вот оно так по жизни пошло, что у него по роду передались очень хорошие физические данные. Это далеко не у всех происходит, даже, к сожалению, у потомков казаков. Опять потому, что из среды исключен. Вот пассивные, кстати, средства для натягивания спины, это верховая езда, изумительная вещь, и плавание. Потому что с кривой спиной ты не поплаваешь. Ты либо натянешь и будешь работать как положено конечностями, точками, ну, либо потонешь. Прежде чем лезть в высокие материи, нужно научиться очень банальную и простую вещь слушать, чувствовать свою спину. Можете по своему опыту посмотреть, вы эту точку чувствуете или нет. Почувствовал. Да, я вам уже показывал. Может, сейчас еще снимем, если там время будет. Не буду никого хаять, но много есть... Сейчас школ развелось, где там они куда-то в какие-то миры космические улетают, сами по себе являются перекошенной структурой. Ну, о чем вы говорите? Очень сейчас много людей, которые рассказывают, как они там потоки энергии куда-то пересылают. Я говорю, ребят, вы можете в своем теле кровь двигать? Нет. Она у вас, вы можете ее остановить, пережав сосуды. Ну, была одна уникум, она сказала, я могу. Я говорю, нахрена тебе это надо? Ну, ты остановила все, сердце остановилось, у тебя поток замер, я не знаю, я же не проверю это. Я говорю, поэтому все лежат туда в высокие материи. Мы двигаем энергии, у нас там аура, чакры расцветают и так далее. На выходе получается самообман. Потому что мне рассказывает этот человек, а я вижу, что он перекошенный. Хорошо, если ты... А внешнее связано с внутренним. То есть вот позвоночник и прочее, это внешнее. А внутреннее – это душа, и о том, о чем в первой книжке писал. Так вот, те святые, допустим, которые у нас жили, я могу говорить только об одном человеке, это отец Ипполит из Рыльска, я увидел, это очень был цельный, выстроенный человек. Вот у него взгляд воина, он воин, все. Лечил людей, в Рыльске там у него отдельный храм, он около него похоронен, иконы стоят, и свечи больше всего местные ему ставят, потому что... Но он реально там очень многим помог. Так этот человек, он жил просто по славянским принципам. Ну, это когда-нибудь отдельно эту тему затронем. Чем, собственно говоря, христианство славяне изменили. Оно же не таким было. Но неважно. У нас встречи еще будут. Надеюсь, да. Да. Так вот, по поводу подводящих упражнений. Нужно освоить первичные азы, потом лезть в глубокие материи. То есть, а первичные азы у нас какие? Научиться чувствовать свою спину и делать первые упражнения, которые позволят вам чувствовать, я называю точнее, внешние и внутренние контуры позвоночника. не прочувствовал свое тело, позвоночник от поясничного отдела до копчика, ну, может быть, вы тело автоматически выстроите. Для этого вы должны обладать большой чувствительностью к образному восприятию. То есть вот люди, у которых делают эти вещи через образ, они странным, короче, механизм я не знаю. Вот человек визуализирует образ, входит в него, и тело выстраивается. Кстати, китайцы почему так делают? У них там школа змеи, там школа тигра и так далее. Они обращались к внешнему образу животного или рептилии, вот как змея двигается, она же двигается всем телом по спиралям. Значит, и заставляли ученика через понимание этого образа, перенеся образ на себя, заставить тело человека двигаться правильно. Принцип движения у зверей и у животных, в общем-то, примерно одинаковый. Ну, с учетом их особенностей передвижения. Вот. И те, кому удается эту образность перенести на тело и выстроить тело правильно. И чувствовать при этом. Обязательно, конечно. А это там все взаимосвязано. Ну, тогда вот получается хороший тоже результат. Я себя таким не отношу, поэтому пришлось вот это все написать, разложить по полочкам. И как бы, ну, я своим результатом, скажем так, доволен. Надеюсь, что читатели и вы в том числе оцените это по заслугам, ну и как-то, может быть, это поможет, я надеюсь. Конечно. Потому что любой человек, как показала практика, ты вот тебе давно занимаются в том числе, ну, вот эта часть, это проблемное место очень многих. Практики переползания, кстати, ему тут помогают очень сильно, вот, что неплохо в школе Кадочникова, то, что они много ползают, перекатываются и так далее, это выстраивает тело. Я могу сказать, что вот есть такой мастер Шеменев в Саратове, лично, к сожалению, не знаком, но у него шикарная система подводящих упражнений, Кочергин его ученик, и у него сильная школа, именно боевая. И вот они выстраивают тело вот через сильные подводящие упражнения. Вот. Кроется все в едином теле еще раз. То есть, ну, не знаю, может давайте покажем первое упражнение, да, в динамике. То есть вот то, что делается на стуле. То, что человек делает на стуле, а. И вот проблема еще сидения на стуле. Я-то сижу вроде как неподвижно, но это вроде как. А на самом деле это постоянно... Сейчас покажу вот усилию, вот, что делаю. Вот эта вот штучка, сейчас видно или нет, не знаю. Колебания. Да, вот такие колебания, только они там внутри. Это снимает нагрузку на седалищные бугры и заставляет опорную площадку, в которой работает внутренняя часть бедра и седалищные бугры, работать вместо стопы. И тогда система более-менее стабилизирована. Есть неплохой, кстати, тренажер на этот счет, продон за бешеные деньги продается, не знаю почему. Ну, основание, шпынёк, здоровье всегда да. Дорого. Хотя это сделать самому максимум в 300 рублей обойдется. Из двух фанерок и шарика подшипника. Он там не по центру ставится, так вот две фанерки, и ты на этом сидишь, вот так вот вынужденно качаешься. Мне этот тренажер дали опробовать, я говорю, ну шикарная вещь, ну я в нем себя легко чувствую. А женщина там в библиотеке, она работник, говорит, ой, как тяжело, говорю, конечно, тяжело, у вас включаются... Есть такое понятие динамический стереотип. Значит, мышцы человека запоминают определенное состояние и положение и контур движения, если вы повторяете его 21 день или, соврать, там несколько тысяч повторений. Тогда мышцы и тело начинают его считать нужным, жизненно необходимым и в этом режиме работает. Так вот, задача современного человека осознанно переучиться и научиться сидеть правильно, ходить правильно. О хождении это отдельно можно сейчас говорить очень долго, поэтому потом лучше это все дело оставим. Вот. А пока только сидение, ну, собственно говоря, это была общеознакомительная беседа. О книге, которая... О книге, ну да, которая вот уже вышла и появится в печать. О, в продаже. Ну что, не знаю, покажем упражнение? Давай. Так, ну покажу упражнение, которое как бы может любой человек сделать в офисе. А вообще это упражнение надо делать каждый день по 3-4 подхода в течение дня. Ну, в общем, смотрите, нужно натянуть позвоночник в вертикали. Делать это желательно сидя у стены, чтобы позвоночник по стене прокатывался. Либо на стуле с вертикальной спинкой. Да, эта спинка, к сожалению, мы другого стула не нашли, а немножко отклонена, поэтому не будет видно, но не важно. Значит, в работе по натяжению всегда участвуют три точки. Это то, что с вами должно быть вот неотъемлемой вашей частью. Там три действия работы в натяжении. Сейчас покажу подводящее упражнение для интересующихся. Можете попробовать его выполнить честно только и медленно обязательно. И поймете, какие проблемы у вас со спиной. Значит, натяжение макушки. Давление идет по позвоночнику сверху вниз. С выдавливанием постепенным, медленным, точнее идея выдавливания каждого позвонка наружу. То есть вот такая дуга, так происходит. Начинаем. Натянул через голову, подбородок выдавил, 6-7 позвонок. Дальше очень медленно начинаю выдавливать грудные позвонки. Выдавливаю. Это я еще ускоряюсь. Давливаю. Вот эта часть должна давить в стенку, ну или в спинку стула. Опускаемся еще ниже туда, копчик, отдел копчика, при этом ваше тело таким образом сжимается, и теперь вы начинаете разгибаться в обратную сторону. При этом эта точка все время работает сюда на выдавливание, копчик тянет под 45 градусов вперед. Макушка все время работает вверх на растяжение. А раскручивание позвоночника снизу вверх начинается с нижнего отдела и выгибается вот по вот этой дуге, по линзе. Снизу вверх. Раз. Два, три. И новый цикл пошел. Вот таким вот образом. Вот так делать не надо. Почему? Вы ничему не научитесь, ничего не сделаете. Не освоите, не услышите. Проблема в том, чтобы научиться слышать свое тело. Не слышите свое тело, а хотите услышать других людей. Это все взаимосвязано. Так вот, слышание начинается вот с этих. Это первые детские шаги, точнее так скажем, взрослые шаги уже большого человека, но не как детские. То есть учитесь ходить заново и двигать позвоночник заново. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Например, плечи убираем. Раз. Возникающие от желание усердно выполнить упражнение. И в ногах тоже. И каждое утро, встав в койке, этот весь можете делать. Проблема в чем? Потом это нужно научиться еще запускать по позвоночнику через спираль. И вот когда оно выйдет на спираль, они все будут становиться на место. Ну, через столбовую практику. Во всяком случае, у меня 20 минут в день уходит, и некоторые позвонки становятся на место, ну, примерно на 18-й минуте, я там по таймеру засекаю. У каждого своя, как говорится, история, и вы здесь найдете все свои минусы там внутри, в глубине, ну, через поиск, через работу каждый день. Это ключ к здоровью. Почему ключ? Ну, читайте книгу, мы все в передаче не расскажем. Это так, для затравки было. Передача у нас заканчивается. Вот. Прощаемся с нашими зрителями, слушателями. Всего хорошего. До свидания. Всем здравия. До встреч. Да, до будущих встреч в эфире. А может и не только. В общем, было приятно общаться. Народное славянское радио. Для пытливых умов.